Итак, Луна. Луну представляет полубог, которого зовут Чандра. Он обладает огромной силой влияния на наше сознание. Итак, в отличие от Солнца, он выглядит совершенно по-другому. Если Солнце – это царственная личность, то Луна – это полубог, который дает мир, покой, умиротворение. У него очень красивые глаза, голубого цвета. Такая серебристая кожа, и чистого серебра у него волосы, у него жемчужные белки, весь он одет в шелка, похожие на неоновые цвета, фиолетовые цвета, жемчужные, то есть вот какой-то розовый жемчуг. Вот таким образом он проявляется в отливах различных. И его характер таков, что он очень спокоен. Его движение, как у лебедя, плывущая походка. Солнце так, такой воин активный, а Солнце противоположность. Ой, извините, Луна противоположность. И мы видим, что женщины больше обладают этими качествами. Да? Мягкая походка, мягкая речь, покой, умиротворение, миролюбие. Должно быть по определению это. И нужно понять, что ум человека напрямую связан с Луной. И мы все знаем, что в полнолуние возникают у многих проблемы. Нужно сделать вывод, что Луна управляет водой. Таким образом, в нашем теле Луна тоже будет управлять водой. И больше всего он связан на тонком плане. И мы все знаем, что есть люди-лунатики. Они по ночам вот какие-то ходить начинают. Многие разговаривают по ночам. Способность наслаждаться сном. Это дает Луна, эту силу. Максимальное воздействие Луны на Землю наступает в 9 часов вечера. Это максимальное влияние Луны. Поэтому наступает состояние такое, хочется спать сразу, расслабиться. Где-то в 6 часов возникает смена влияния Солнца на Луну. И Луна тоже имеет огонь. Солнечный огонь имеет жгучую природу, а Луна имеет огонь охлаждения, огонь холода. Поэтому ночь прохладна. Луна тоже имеет свой свет. В Ведах описано, что это не отраженный свет Солнца. Это свой собственный свет. И Луна дает возможность отдыхать и накапливать силы. На санскрите эта сила называется оджас. Итак, оджас – это очень важная вещь. Оджас – это аккумулятор, то, что копит. Ночью, когда человек спит, он накапливает силы. А теджес днем черпает свою энергию из этого оджеса. Но если взять пример с машиной, то оджес – это аккумулятор, а теджес – это расход аккумулятора энергии электричества. Понятно? И если у человека оджеса нет, ни о каком здоровье тоже не может быть речи. И мы все знаем, что если человек не высыпается, он чувствует слабость, разбитость и жар в теле. Жар – это оставшаяся солнечная энергия с прошлого дня. Так вот, плохую отработанную энергию выводит из организма Луна. Это ее прямая функция. И первый признак человека, который не дружит с Луной – это отсутствие покоя, умиротворения. Он очень нервный, возбудимый, конфликтный человек, вспыльчивый. Это указывает на плохую связь с Луной. Человек, который имеет хорошую связь с Луной, он отображает все признаки Чандры, его характера. Итак, Чандра любит очень детей и защищает женщин. И таким образом нужно сделать вывод, что если мужчина оскорбляет женщину, плохо к ней относится, это означает, он будет иметь сильное беспокойство в уме. Луна его лишит этой силы покоя. Вы все это знаете. Кто замечал, что после ссоры покоя нет? Мужчины замечали? С женой поссорился, он не может ничего делать. Теджеса нет сразу. Все. А теджес черпает свою силу из оджеса. Они связаны друг с другом. Поэтому это две самые главные планеты, которые дают здоровье. Солнце и Луна. Итак, Солнце дает активность жить. Луна дает активность, силу, не активность, а силу от отдыха. Поэтому мы все знаем, что вечером плохо человек себя чувствует, приболел. Ночью поспал, утром проснулся, посвежело. Раз, болезни не стало. Бывает так, что ночью человек выздоравливает. Во время сна это происходит. То есть Луна ремонтирует наше тело. Она чем она это делает? Если мы сопротивляемся силе Луны, то мы не сможем быть здоровее. И так на женщину Луна сильнее влияет, потому что она связана напрямую с Луной. И если в гороскопе у женщины Луна в плохом положении, это означает, она плохо ведет себя по отношению к Луне, не имеет этих качеств лунных, то у нее будут проблемы с мужем. Если муж имеет плохую связь с Солнцем, это означает, что у него будут проблемы с женой. Мы будем это все подробно изучать. И следующий признак плохой связи с Луной, когда человек не может расслабить свой ум. Он ложится спать и не может успокоиться. У него мыслительные процессы происходят. Постоянно крутится что-то в голове, какие-то идеи, мысли. Он думает о работе, он думает о завтрашнем дне. Он понимает, что ему нужно спать, но он не может ничего сделать. И он ворочается с одного бока на другой. Это означает, сила Луны не может войти в него. Иногда бывает, ложится человек спать, ему жарко. Он не знает, куда прислониться, холодиться. Да? Жар какой-то, духота. Все, форточки открыты. Все открыто, все, что можно, но душно. Это означает, что человек не имеет охлаждающей силы Луны. Луна на него не влияет. Нет, неправильно говорю. И не влияет, а он не может с ней связаться никак, с Луной, получить эту энергию. Итак, способность расслабить свой ум дает Луна. А также дает большие проблемы с памятью. Если человек не может расслабить свой ум, он не может получить силы, идущие от Луны. Поэтому ум становится очень слабеньким, наступают проблемы с памятью. То есть теджес солнечной энергии дает возможность пользоваться картотекой памяти, пользоваться. А силу памяти, то есть способность держать информацию, дает Луна. Понятно разницу? Способность брать память управляется Солнцем, а способность сохранять, то есть держать банк данных, это действие Луны. А использовать банк данных, использовать, это уже Солнце дает. Вот в этом разница. Бывает так, что вот человек помнит что-то, а не может никак выразить. Вот сейчас вот, вот мне крутится все время, крутится на голове, сказать никак не могу. Сейчас скажу. Вот, сейчас. Видите, вот как база данных есть, а у него теджеса не хватает, чтобы использовать ее. Понимаете? Таким образом, это все происходит на тонком плане. Большие проблемы с памятью, а также бывают проблемы с ментальным состоянием в момент активизации Луны на данную точку, где он живет. Например, у него может выходить равновесие ум. Иногда женщина начинает просто непонятно себя как вести. Вот мужчина должен знать, что у них это часто происходит. Просто депрессия ни с того ни с сего, капризы начинаются, истерики могут начаться. Ходят там, швыряются, недовольны ничем. Это означает, что очень сильно влияет Луна, а связь плохая с Луной. Активизация идет, а связь плохая, нечистая энергия. У нее, не у Луны, у нас. И таким образом возникает раздражительность. Мужчина должен знать, как поступать в это время. Он не должен говорить, ты что там, с ума сошла, что ли, там, груша белая, что ли, ты что, так ведешь себя. Ну успокойся. Он таким образом еще хуже делает. Нужно просто понимать, что сейчас у нее идет влияние. И все знают, когда месячные наступают женщины, у них на психику влиять начинает. Тяжело становится, они ранимые становятся, капризные. Это означает, Луна сильно влияет. Идет сильное очищение организма в этот момент. Поэтому лучше не стоит их трогать в это время. В нормальных странах женщины отдыхают, у них выходные в эти дни. В нормальных странах, более-менее цивилизованных. В ненормальных странах женщины продолжают работать, даже беременные. Это все тоже связано уже с Рахом, мы будем дальше проходить. И большие проблемы возникают в семейных отношениях. Все бытовые процессы, которые происходят в семье, влияет, идет влияние от Луны. То есть женщина должна управлять бытовым процессом. Если у нее проблемы в семье, это означает, у нее плохая связь с Луной. А все финансовые проблемы, защиту внешнюю дает муж, Солнце. И также Луна дает силу наслаждаться в уме. Он управляет способностью наслаждаться в уме. Предвкушение, наслаждений. Это все Луна дает. Если у человека неблагоприятный контакт с Луной, то он не умеет даже наслаждаться. Он даже расслабиться не может. Вот все собираются, гости собрались, сидят вместе. Допустим, стол, все. И он такой сидит. Такой, ну, Коля, расслабься, что ты. Да? Такие люди есть. Не могут расслабиться. С ними трудно общаться. Они напрягают своим присутствием всех остальных. Вот, например, человек, который сильно луна, он может успокоить конфликт. Он говорит, тише, тише, тише, тише, тише, тише. Все нормально. Давайте жить дружно. Все хорошо. Не надо спорить. Женщины обычно так делают. Мужчина, когда разнимает драку, не влезает в драку. Мы уже говорили. Драться начинает. Драка усилилась. Они не разняли. Но женщина это может сделать. Она может успокоить. В этом ее сила природная. Если у нее нет этой силы, если она беспокоит всех, вот это уже проблема. Это уже проблема ее, ее судьбы. И нужно понять, что Луна занимает определенные дни месяца, определенные фазы. Так как Луна это самая подвижная планета, она часто меняет знаки зодиака. Поэтому настроение очень часто меняется. И как увидеть, допустим, депрессия идет от Луны или от Солнца? Если человек говорит, я устал, я хочу счастья, счастья в жизни нет. Да? Вот такая депрессия. Означает по солнышку. А если с Луной связана депрессия, как он будет себя вести? Вот догадайтесь, как? Я не знаю, я что-то хочу, сам не знаю чего. Ой, как мне все это, я не могу это все видеть. Ой, муж мне надоел, это мне надоело, все мне надоело. А так она, ай, ходит. В уме покоя нет. И он начинает обычно их заводить. Например, женщина, когда у нее Луна плохо влияет, ну, так, контакт плохой с Луной, как она себя ведет? Она ворчит все время. Ходит. Так она себя ведет. Ворчливо очень ведет себя. И мужик так смотрит на нее. Так, господи, пошел в гараж, подальше куда-нибудь от нее. А он пошел в гараж, понимаешь, в гараж пошел, меня бросил. Ты не гоняй, не гоняй, не гоняй. Все время ворчит. Вот ворчливая жена означает потерять мужа. Вот это такой принцип, нужно понять. А муж, который не заботится о жене, потеряет жену. Итак, дальше давайте изучать. Луна дает силу уму управлять нервной системой. Это происходит через прану. Прана – это жизненный воздух, мы уже говорили. И Луна влияет не на прану, а на ум сначала. Ум меняется определенно в сторону. И начинается изменение в пране, то есть в нервной системе уже. Итак, Луна – это восприимчивость. Когда человек очень восприимчивый, женщина обычно восприимчивая. Я вот замечал, мужчины сидят о чем-то говорят. Ой, я вчера видел, как кошку раздавили. Она, ой, что? Ой, ой, какой ужас, какой кошмар. Ну, раздавили, ну что? Это мужское восприятие мира. Поэтому не нужно при женщине такие вещи рассказывать. Или у нас вчера в аварию попал один мужчина, он там пол руки оторвал, у него несчастный парень. Ой, ой, ой. Все, она в обморок падает. Все это знают. Я помню, в детстве жабу ловил, подходил, так маме показывал, смотри, она. Ой, убери это. То есть восприимчивость, видите, женское качество, лунное. А если мужчина имеет такие качества? Бедняжка, да? Ой, не говорите. Итак, мы видим, что есть мужчины такие. Это означает, что у них луна очень сильно проявлена. Ну, как бы в мужском теле для него это плохо, на самом деле. Для женщины хорошо. Когда человек наедается на ночь, то сила луны идет на пищеварение и не питает нервную ткань. Если пить на ночь горячее послащённое молоко, то нервная система автоматически успокаивается, а сила Луны спокойно входит в организм, давая возможность отдохнуть. У нас будет целая лекция по молочным продуктам. Вы узнаете, как можно получить отжиз и как можно получить теджиз. Не будем замыкать вперед. Итак, Луна, еще раз повторяю, олицетворяет женское начало. Красота – это 90% силы Луны. А особенная красота проявляется в лице у женщины. Итак, как определить силу Луны в лице? Очень нежный взгляд в глазах. Глаза – это Луна. Зрение – это Солнце. Сила зрения – это Солнце. Сами глаза – это Луна. Если они влажные, большие, выразительные, чувствительные, поэтому женщины их подчеркивают все время. Подчеркивают, подводят. Лунные оттенки наносят вот сюда. Фиолетовые цвета, не красным мажут тени, а фиолетовый, это луна, фиолетовый цвет. То есть луна усиливается. И когда они наносят сюда вот фиолетовый цвет, сила луны увеличивается. С древности идет, кстати. И что происходит? У него взгляд такой становится. Халло. Халло. Реснички хорошие, ресницы большие, тоже сила луны. Чем красивее глаза, тем красивее луна в ее гороскопе. Сильнее влияет на нее. Большой разрез глаз тоже указывает на силу луны. Влажный взгляд указывает на качество луны. Само лицо ровное, красивое, очень такой смиренный взгляд, волосы вьющиеся, нежные, означают силу луны. Такие женщины красавицы. Всего лишь силу луны. Представляете, как сам луна выглядит? Если он наделяет такими чертами. Просто это его оттенок, легкий. Что ж там творится на Луне, можете представить? Какая красотища. Но это целая тема, не могу отвлекаться про Луну. Итак, человек с сильной Луной, женщина, у нее будут такие качества. У нее качества будут лунные тоже. Я видел одну девушку в Донецке, она вот так как лебедь двигалась. А она не притворялась, она как лебедь. Непонятно, плывет она или идет. Подходит, Сергей Владимирович, я не поняла один момент. Смотрите, Сергей Владимирович уже... Вот такой. Вот вопрос. И она так все. И все. Я даже сам заметил, как уже там ушел. Вот женщина имеет силу притягивать к себе внимание только за счет силы Луны. Итак, по поводу красоты есть отдельная тема, мы еще будем говорить. Наверное, не здесь. Потому что это очень много времени займет. Как усилить красоту у женщин? Какие качества характера вырабатывать, чтобы у нее даже лицо изменится. Реально. Даже конфигурация тела начинает меняться. Ну, не полностью, конечно, сформируется, но красота появляется, реальная. Кожа, цвет кожи беловатая, серебристая, легким таким оттенком, блеск. Кожа становится очень нежная, это означает луна. Тело в целом тоже все нежное, водянистое. Округлые формы, тоже луна. Чем больше округлых форм, тем больше красоты, все это знают. Чем больше таких ромбов, такие углы, тем меньше красоты. И мужчина тоже имеет силу Луны. Как увидеть красоту лунную у мужчины? У него мягкая речь. Есть такая речь. Луна спокойно уходит в организм, давая возможность отдохнуть. Луна сотворяет женское начало. Красота это 90% силы Луны, понятно? Кому не понять? Тебе не понятно? Сейчас объясняю. Ясно? Это уже не это, не Луна. Это уже раханутость. Раха планету, принято говорить. А мужчина с хорошей Луной, он говорит мягко, нежно, у него нежная речь. Есть чрезмерно нежная, это уже слабая Луна. Это указывает на это. Луна сотворяет женское начало. Красота – это 90% силы Луны. Голубая Луна – это уже все. Это уже не с той оперы пошло. Луна, ну голубая. А цвет кожи какой? Серебристый, неон, такие неоновые цвета, мягкие, очень мягкая кожа. Первый признак – мягкая. Если сухая кожа, такая она попырчатая, как у жабы, означает, что это уже не Луна. Это уже Раху. Или марсианская кожа, такие женщина-качок. Это Марс. Таким образом, вот дети, посмотрите, не округлые формы у них, округлые. Они такие все щеки вот тут лежат на плечах. Хочет его мацать. Так уйти. Они так вот, не знаю, тут визжат этого ребенка. Это всего лишь сила Луны. Луна дает красоту телу детскую. Детская красота – это сила Луны. Маленькие животные, маленькие, щенят, там, зайчики, там, да, вот эти животные, пухленькие такие, хочется тоже тискать. Это означает силу Луны. То есть все вот самое прекрасное такое творение, нежное, то, что дает радость, такую лунную радость. Солнечная радость, она другая. Это от общения с людьми, там пошли в поход, костер развели, тоже радость, но солнечная. Луна – это когда сидишь ночью, ля-ля-ля-ля. История, слушайте, это Луна уже. Сказки вечерние, это Луна. И нужно понять, что 90% сил Луны вот у женщин. А Венера, мы про нее будем говорить, это уже форма физического тела. Это уже Венера. И можно видеть, красота у него венерианская или лунная. Если у него лунная краста, она очень смиренная, у нее очень завораживающие глаза, взгляд. Она очень красивая. У нее форма округлая, но не вызывающая похоть, вожделение не вызывает. Вызывает глубокое удовлетворение и уважение к этой женщине. Другая красота. Венерианская красота, мы про нее будем говорить, означает... Эти топ-модели ходят. Опа! Опа! Опа! Опа! Это вот Венера уже вышла. Показывание своих мощей. Это Венера. Понятно, да? Что-то это Луна уже началась, видите? Я уже расхожусь. Я лунный товарищ тоже. Вот, к вечеру начинаются лунные загоны. Ну что поделать? Такова жизнь. Итак, погружение в невежество. А, извиняюсь. Семейные отношения очень сильно зависят. Совпадает ли позиция Луны у супругов? Таким образом смотрите по Луне. Допустим, как этот фильм «Блондинка за углом», помните? Миронов с этой вот блондинкой. Скажи, пожалуйста, Догель, да, скажи, пожалуйста, вот, когда ты смотришь в небо, вот что ты понимаешь, Луна, видите, вот что ты вот, там вот видишь, что ты чувствуешь? Она смотрит в небо. Я вот думаю, на какую квартиру претендовать? На старый фонд или на новый? Знаете, все. Несовпадение по Луне полное. Разные идеи в жизни, разные вкусы. Итак, женщины с сильной Луной, они очень такие застенчивые, они так вот берут за своим вот этим внутренним качеством. И, кстати, это один из путей, как удачно выйти замуж. Мы эту тему поговорим. Итак, невежество. Что такое невежество? Означает грязь. Больше грязи, меньше сил Луны. Как увидеть дома сил Луны? Если все в комфорте, в уюте. Банечка там у вас, каминчик стоит. Печка – это солнце, а каминчик – это же Луна. Сидишь, наслаждаешься. Луна. Дальше. Огородик какой, цветочками все засажено. Фиалочками, например, ночными. Луна сильно влияет. Дальше Луна формирует семейные отношения в жизни. От веры в Бога тоже зависит влияние Луны. То есть покой будет. Есть вера, есть покой, означает Луна. Нет веры, есть беспокойство. Атмосфера заботы и почтения увеличивает силу Луны. Уважение матери сразу увеличивает силу Луны. Женщина или мать может дать благословение. И ее благословения всегда сбудутся. Неуважение матери, человек лишается силы Луны. Понятно? Луна имеет свои функции в нашей жизни, и эти функции ничто другое не заменит. Луна управляет женщиной. Солнце дает основу жизни мужчины, потому что основа его жизни – это деятельность. А действует он всегда ради женщины. А вот теперь напрашивается интересная вещь. Если женщина неправильно ведет себя, неправильно относится, она всегда дает санкцию мужчине поступать тем или иным образом. Я уже приводил часто такие примеры, как девушка может посадить парня в тюрьму и отправить его не по той дороге в жизни, просто принимая ворованные подарки. Она не хочет специально этого, она просто говорит: ой, какая красивая безделушечка, почему она говорит так? Потому что она привязана к материальным вещам, и она думает, что вот любовь это мужчина означает, он должен мне чего-то дарить. И он это усекает дело, парень. Он видит, что она реагирует на эти вещи, он хочет ее любви добиться, понимаете, к Луне тянется. Хочет добиться ее любви, и у бабушки раз колечко утянул и подарил ей. Она: ой! Так, смотрите, так, ум, видите? Она меня поцеловала. Вот это путь, как я должен добиваться ее руки. Видите? Все. И он пошел в этом направлении двигаться. Увеличивается, увеличивается, увеличивается. Каждый раз он его... Только вешай. Потом тюрьма. Все. Загубил себе жизнь. Поэтому женщина – это не такое уж слабое существо, как кажется. Многие считают. За женщиной стоит самая большая сила – психическая сила. По семейным отношениям мы будем когда проходить эту тему, вы в этом убедитесь. Поэтому очень важно с самого детского возраста девочку правильно учить. И она должна знать, что такое чистота сознания. От чистоты сознания зависит ее жизнь и зависит жизнь ее будущего мужа. Таким образом, женщина тоже защищает своего мужа. Но она его защищает психически, а он физически. В этом разница. Поэтому не бывает кого-то выше, кого-то ниже. Каждый имеет свою функцию. Поэтому вот эти теории по то, что женщина ниже, мужчина выше, оно несостоятельно. В ведах это не говорится. Итак, силы роста растениям дает луна, а солнце дает качество характера. С луной связаны такие понятия, как понедельник, связан с луной. Если у вас луна в плохом положении в гороскопе, в понедельник лучше не планируйте ничего. Ничего не будет получаться. У каждого из вас есть дни недели, когда у вас все кубарем идет в этот день. Да? Замечали? Какие-то дни недели есть, где обычно так что-то не везет. Это означает, этот день он связан с планетой определенной. Итак, дальше поехали. Вода. Место связано с луной. Это вода. Поэтому у воды всегда расслабляешься. Где больше всего расслабляются люди? На море, в водоеме и в бане. Значит, баня — это не что иное, как луна в чистом виде. Поэтому после баньки весь день потом ходишь такой. Хорошо. Кстати, бани хорошо стрессы снимают. Баня — это очень хорошая вещь. Но есть целая наука, банное дело. В Аюрведе это использовалось. Нужно знать, каким веничком парить человека, какой планетой связана у него проблема, какими дровами печечку затопить. Там целая наука. Но банька – это серьезная вещь. Поэтому у кого проблемы с Луной, постоянно в стрессах находится, им нужно баньки чаще посещать. И знаете, что в основном в баньках больше всего людям нравится? Не сам процесс парения, а болтовня в бане. Все правители мира решали мировые проблемы в банях. Знаете об этом? В саунах, в банях. Это место, где ум очень спокойный, там много энергии Луны. Поэтому если у вас дом стоит возле реки, означает, будет много покоя в этом месте. Нельзя слишком близко к реке ставить. Говорю, рядом с рекой, недалеко. Водоем должен быть, или фонтан должен быть в доме, или во дворе, или какой-нибудь прудик. То есть что-то должно быть связано с водой. Тогда будет очень благоприятная атмосфера. Недаром фонтаны используются. Значит, предметы комфорта, богатства, роскошь особенно связана с Луной. Путешествия связаны с Луной. Белые, серебряные, фиолетовые цвета. Чтение мыслей, видение тонкого тела связано с Луной. Если у человека Луна очень чувствительная, слабая, это означает, что он может видеть тонкие тела, призраков, например. Или может видеть тонкое тело живого человека, то есть он может смотреть его болезни. Это чувствительная Луна, сенсорность повышена. Вот все маги, все экстрасенсы, гипнотизеры, это все силы Луны. Он говорит, спать, спать. Все. Не хочу спать. Все, уснул. Но обычно попадаются те, у кого слабая Луна. У кого сильная Луна, так вот раз на него даже. Не буду. Луна такая тоже жесткая. Чтение мыслей связано с Луной. Итак, черты характера с хорошей Луной. Проницательность, когда человек способен успокоить свой ум. Допустим, если он не может успокоить свой ум, например, кто-то ему что-то сказал, он раз взорвался, орать начал. Означает, что Луна убитая в его гороскопе. Он не может никак уже контролировать свои эмоции, свои чувства. А человек сильный Луной, ему что-то стали говорить нехорошим, так, ну ладно, да будет так. Он не гневается. Силы Луны. Деликатность, развитый ум, способность к разным медиумическим вещам. Медиумические вещи. Ну, там, двигать предметы, там, через стенки видеть и так далее. Это все действия Луны. Очень богатое воображение. Бывают детки, которые постоянно фантазируют что-то. Тут Луна сильная. Женственность. Покладистость, эмоциональность, кстати, с Луной связана. Часто любовь к дому, родственникам, к детям. Посмотрите, в основном все женские привязанности, видите? Любовь к покою, чувствительность, восприимчивость, милосердие. Поэтому мужчина должен обеспечить дом, где живет его жена и дети. Он должен обеспечить всеми этими вещами, роскошью, покоем, уютом. То есть должна быть лунная атмосфера. Он должен своими руками помочь ей это сделать все. Тогда жена будет очень умиротворена, спокойна, не будет его мучить. Понимаете? Он говорит, все, сегодня занимаемся, все, будем по-спартански жить, закаливаться. На полу, в спальных мешках. Все, конец ее здоровью. Для мужчины, вот, кстати, для мужчин это очень хорошо. А вот для женщины это конец. Она думает, боже мой, зачем мне эта вся спартанская жизнь, какой кошмар, ужас. А если наоборот, вот этот фильм, помните, был «Любовь и голуби», когда он с Гурченко встретился, влюбились там они под этим делом. И он, у него, кстати, вот у него солнышко слабое, а у жены была вот его родной жены, солнце очень сильное, у них подмена была, не так, как надо. И он, видите, не мог противостоять, она его утащила, и вот он сидит, ой, жрать охота. А она, не жрать, а кушать. Хлебушка мне черненького. Хлеб это черная трава. Он, я бы травился немножко хлебушком. Травился бы. Понимаете? Вот у него очень жесткая луна была. Сильная луна была, сильная, но жесткая. Качество такое плохое. И он уже все, он не мог. Уже отпусти меня. Отпустите меня, пожалуйста. Он не мог даже убежать, она его держала. А та это уже солнце, там и Раху, две планеты вместе. Ай, пришел, он че, лед, а лед, посмотри, кто пришел. Это вот издевательство, как бы элемент издевательства, это всегда связано с Раху, с планетой. Демоническая такая планета есть. Бывают комбинации этих планет. Очень сложно сразу увидеть, но когда мы знаем характер каждой планеты, мы можем увидеть, с чем связана жизнь человека. И так понятно, что симпатия, когда человек симпатичный, это тоже связано с Луной. Также Луна усиливается у мужчины, если он правильно относится к женщине. Он становится благородным. Как благородство появляется у мужчин? Когда он не пытается наслаждаться женщиной, пытается ее защищать. Как только он хочет ей наслаждаться, благородство уходит. Вот это нужно понять. И чем больше он пытается наслаждаться, тем дальше от него женщина уходит. Меньше его уважает. Человек с сильной Луной получает очень сильную нервную систему и сильное влияние на людей. Черты характера с плохой Луной – это непостоянство, меняются планы постоянно, через каждые 5 секунд. Флегматичность, робость, нерешительность. Неспособность вынашивать свои идеи, эмоциональная нестабильность, раздражительность, неустойчивость ума. Постоянно кого-то обвиняет. Это означает в плохом положении Луна. Когда человек стремится наслаждаться энергией Луны, покоем, но не стремится служить другим, то есть он не хочет никому покой давать вокруг себя, он хочет ее получить. И как он себя ведет, такой человек? Он приходит домой и кричит. А к нему ребенок подошел, пытается какие-то эмоции проявить, и он: «Оставьте меня все в покое! Я хочу в покое! Я устал на работе! Не трогайте меня! Оставьте меня в покое!» Понесло. Тут Остапа понесло. Вот он садится, кто-то там сковородкой начал там жарить на сковородке, там крышками бить на кухне. Он прибегает весь в ярости и говорит: «Да что, как можно шуметь? Я хочу покоя!» Почему он находится в таком положении? Когда человек хочет иметь покой, то есть использовать силу Луны, но при этом сам никому не дает покоя, он никогда не получит эту силу. К тому же он все больше и больше будет лишаться силы Луны, и через некоторое время наступают серьезные психические заболевания. Поэтому все психические болезни связаны с Луной, то есть ум страдает. Я хочу наслаждаться силой Луны, понимаете? Не хочу никому давать счастье, идущее от себя по Луне. Допустим, если меня не интересует состояние моей жены, мне интересует только мое состояние. Жена начинает ее пилить, знаете? Включает бензопила дружба. Да, начинает ее пилить. Это происходит из-за того, что мужчина не выполняет своих обязанностей по отношению к ней. Он пришел, хочет покоя. Телек включил, сидит, смотрит. Она ему по ушам. Что ж такое, где покой? И он начинает убегать. Он думает, что жена плохая. Он начинает убегать от своей судьбы, своей кармы. И куда он бежит обычно? В баню с пивом. Или еще какую-нибудь пивнушечку. Пивнушечки там же пьют. Там есть и солнце, и луна. Да? Все вместе. Сам спирт – это солнце, луна – это общение. Если человек уже пьет сам собой, то значит у него уже солнышко. Все. Ему уже общение не нужно, уже сам собой хорошо. Выпил, болтает сам собой. Нормально. Это уже все. Это уже начинается болезнь серьезная. Кстати, первый признак, даже алкаши это знают. Ну, братец, что ты сам собой пить начал? Это уже не смешно. И обычно вот, да, человек бутылку берет, ему он не может один, ему что нужно? Он ищет. Грешно смеяться над больными. Помните? Не может один пить. Это тоже связано с влиянием Луны. Итак, чем больше я наслаждаюсь своей внутренней жизнью, никому не хочу ничего давать, означает, сила Луны будет меньше, меньше, меньше, меньше. И когда происходит истощение, возникает психическая проблема. Понятно это, да? Вот можно посмотреть шизофрению. Посмотреть на поведение этих людей. И вы увидите, что у них проявлено это очень сильно. Аутизм. Такая болезнь. Знаете? Что такое аутизм? Не трогайте меня, оставьте меня все в покое. Не надо меня напрягать. Не трогай меня! Истерика. Это внутренняя истерика. Что-то пытаться делать для кого-то вызывает боль в его уме. Понимаете? Боль. Понимаете? Боль самая настоящая. Он не может это терпеть, поэтому такая реакция. Это вот болезнь ума. Она связана с Луной. Как лечится? Нужно сделать так, чтобы этот ребенок, этот человек, начал потихонечку как-то жить для других. Выводить его из этого штопора. Это уже тупиковый этап эволюции. Все, тупиковый. Он зашел слишком далеко в своем эгоизме. Шизофрения означает мой мир, мой маленький мирочек. Не трогайте мой мир. Никто никому не позволит трогать меня. Тоже эгоизм. По большому счету, это даже не болезнь, это уже стадия деградации по Луне. И нужно понять, что в следующей жизни такие люди становятся призраками. Они тело даже физического не получают. Потому что физическое тело означает действие ради кого-то. Мы здесь не можем жить сами по себе, правильно? Если я сейчас буду жить, вот сидеть с этими лекциями сам с собой в тихушу, я просто умру, без штанов останусь. Меня заставляет судьба, заставляет действовать. Просто потому, что хотя бы, если ты даже не понимаешь, что это нужно ради каких-то высших идеалов делать, но ты должен это делать, потому что ты должен это делать, чтобы просто не умереть с голода. А вот люди больные, они уже что делают? Им уже наплевать, они даже могут не есть ничего. Они уже замыкаются в себе и сидят. Понимаете? Все, полный штопор. Поэтому психология – это очень сложный предмет, нужно хорошо знать, как Луна влияет на человека. Итак, если человек совершал насилие по отношению к другим, как это происходит? Однажды был случай, я видел своими глазами, как одна женщина пыталась получить справку в паспортном столе. У нее муж умер, и они потеряли паспорт. Ей нужно было взять справку, что такое есть. Там был неприемный день, завтра у человека похороны. Она объясняла одному, второму. Ей говорят, здесь закрывали так вот форточку, ну вот это окошко перед ней. У нас неприемный день. И там была еще дочка с ней. Постучала в другое окошко. Что хотите? Смотрите. Что хотите? У нас неприятный день. Пошла в дверь. Пошла к заведующей туда. Заведующий наорал на нее. Вы что, видите дом? И без разрешения больше не входить. Захлопнула дверь. Так вот эта вот девочка, ее дочь, у нее началась истерика. Она с разбегу стала биться головой об эту дверь. Вот так вот кровь клынула. Все, было в крови. Просто стала разбивать себя. Все, убивать. Говорит, я вот умру здесь. Мне не хочу жить. Все. Довели человека до истерики. И вот эта мать, видя такую картину, падает в обморок. Все, ей плохо, у нее приступ начался. Представляете? Психическое насилие было совершено. Но что самое еще интересное, там был один кавказец какой-то сидел, смотрел на эту картину, выхватил пистолет, выбил ногой дверь, короче, ворвался туда, схватил за волосы ее, ствол ей в рот так вот вставил и говорит, 3 минуты, и я, говорит, пускаю ей в рот пулю, говорит, быстро справку. То есть карма сработала прямо сейчас уже, моментально, видите? Все, насилие пошло. Обратно получил насилие человек. Они выздоравливающими руками эту справку поставили, сейчас милицию взым, я то всех перестреляю. У него шок начался. Правда, это был пистолет игрушечный, потом как выяснилось. Но женщина-то не понимает, похож. Еще и такой, чечен какой-то там. Потом приехала скорая, там всех их откачивали. Вот смотрите, это женщина, это эти люди, они уже давно этим занимаются. Это, чтобы достичь такого уровня прогресса в насилии, это нужно давно это делать. То есть это стандартное поведение по отношению к людям. Тут такой оборот. То есть, запомните, мы будем изучать чураху, как приходит потом конец за такие вот выходки. И чем это все кончается? Вы либо в этой жизни, либо в следующей. Чаще всего в это бывает. Где-то вот через несколько лет наступает такой период, когда Луна полностью лишает возможностей. Она будет не сможет спать. Не сможет нормально иметь покой в уме. Ее будут духи преследовать. Видение появится. Потом человек попадает в психиатрическую больницу. И что там с ними делают? Их не просто, это ними издеваются там, жутким образом. Мне рассказывал один человек, он попал, у него был срыв психический, попал в больницу. Его заклинило. Заклинило просто. Он просто мог, рот открывался, рот закрывался. На одних рефлексах, говорит, жил. И вот подошли эти врачи, так вот они, знаете, издевались над ним. Ложку с едой подносят к нему, у меня раз, рот открывается. А я все понимаю, что происходит. Тело меня не слушается. Раз, они, ха-ха-ха, как смешно. Раз, у меня рот закрывается, они, ха-ха-ха, там. На лбу что-то мне нарисовали. Вообще просто издевались, как хотели, как к животным обращались. Но они потом местами поменяются. Они об этом не думают. Таким образом, нужно понять, что сойти с ума очень легко можно. Если мы начинаем над кем-то насилие чинить, все, начинаются психические болезни. Луна просто глушит наш разум сразу. Так покроет, мало не покажется. Таким образом, нужно сделать вывод, что никогда нельзя отвечать психического насилия. Иначе будут проблемы с Луной. Итак, нужно следующий момент понять. Что если человек так и не понял, он жил таким образом, издевался над другими людьми, использовал свое положение в жизни. Например, он богатый, там, имеет свое хозяйство, и он издевается над подчиненными. Видит, что он зависит от него, а он издевается над ним, зная, что он зависит. Это означает, что будет иметь проблемы с психикой. Если он в этой жизни проживет каким-то мистическим образом, доживет до конца, нормально, до старости, если маразм не получит, то в следующей жизни он родится в теле, которое будет его мучить. Вот это называется тело эпилепсика. Эпилепсик. Трясет. Это означает, что человек в прошлой жизни доводил людей до тряски. И он будет столько раз трясти, сколько он это делал. Просто падает вот так вот человек и трясет его. Если язык попал в зубы, откусывает язык. Знаете об этом. Жуткая вещь. В общем, понятно, что люди слабоумные, к них не будет плохо очень относиться. Это все люди, которые занимались насилием психическим. Это все идет по Луне. Статья лунная. Кодекс лунный, кстати, такая-то. Срок мотает по Луне. Итак, Луна в деятельности человека — это всегда путешествия, переезды. Профессии связаны с сильной Луной. Это земледельцы, акушеры, моряки, путешественники, рыбаки, садоводы, карикатуристы, кондитеры, молочники, музыканты. Занятие искусством. Есть такая реклама про веселого молочника. Вот это Луна. Ай! Такой весь. А в моем сыре нет дыры. Потому что он плавный. Мужчина такой лунный весь, видите, такой кругленький такой. Лунные мужчины, они обычно добрые. У них доброта очень сильно проявляется. Дети любят таких вот дедушек, они обычно тянутся к ним. Они сказки будут вечер рассказывать. Это вот лунатики такие. Успокаивающие травы связаны с Луной. Это овощи. Капуста особенно сильно связана с Луной. Успокаивает нервную систему. Женщине овощные нужны больше блюда, а мужчине фрукты. Гармоничность функционирования связана с овощами всегда. Итак, максимальное влияние Луны с 21 до 24. Если человек в это время спит, он получает силу Луны. Если он не спит, он пропускает свое время. То есть тонкое тело ума отдыхает в это время. После 12.00 тонкое тело ума уже не отдыхает. Тело отдыхает физическое. Для женщин это особенно важно. Итак, Луна влияет на пищеварение овощей. Поэтому вечером кушать хочется. Значит, бывает три вида жора. Первый жор идет у нас утренний, потом идет, ну, сильнее всего начинается в 12 часов дня, в зенит, когда солнце стоит. Второй жор идет у нас в 6 часов вечера, и третий в 9-10 часов вечера. Заметили? Так вот, есть три вида огня, об этом мы будем проходить по питанию. Итак, мозжечок связан с Луной. Вообще мозг в целом связан с Луной. Там же воды очень много. Мозг активизирует деятельность нервной системы. Посредством праны это происходит. Если человек находится в состоянии постоянного напряжения, что связано с недоверчивостью окружающей и так далее, то мужичок переутомляется и начинает страдать давление. И так можно успокоить деятельность мозга, если вращать по часовой стрелке головой до тех пор, пока шея не ослаблена. Вот так вот. кого есть склонность к повышенному давлению, можно вращение делать, пока вот здесь вот мышцы не расслабнут. Очень простое упражнение, можно часто его делать. Итак, когда идет воспаление в организме, это нормально. Но когда воспаление не завершается, это значит, не хватает сил Луны. Луна снимает воспаление, а это продолжается. Понятно, да? Это означает, что он вокруг себя уже замучил всех. Луна снимает воспаление. Так, невозможность охладить организм с помощью душа, это невозможно сделать. Это функция Луны. Но если вы, допустим, в речку нырнете, это может охладить. Потому что там прана есть, наполнена прана, может войти в вас. Особенно быстротекущая река. Быстротекущие реки лечат нервные заболевания, особенно горные реки. Когда человек купается в море или в водоеме большом, после этого есть сильно хочется. Заметили? Таким образом, это связано с оджасом. Там с оджасом много, оджас. Энергия начинает копиться, хочется есть. Хочется использовать его. Заболевания пищеварительной системы можно лечить с помощью купания в водоеме, в озере каком-то. Чаще просто ходить купаться, можно вылечить пищеварение. Очень простой способ. Итак, все женские болезни связаны с Луной и Венерой. Психические заболевания связаны с Луной. Мы уже об этом говорили. Простудные заболевания связаны с Луной. Особенно это проявляется, когда повышенная слизь, насморк, кашель слизистый, это связано с Луной. Если сухой кашель, это уже связано с Марсом. Итак, хатха-йога восстанавливает энергию Луны. Человек, если долго умственной деятельностью занимается, например, лекции дает или преподаватель, и у него тяжесть наступает. Замечали? Тяжесть. Тело вроде не устало, оно сидит, а внутренняя тяжесть, опустошение. Так это вот лечится с помощью хатха-йоги, поза лотоса, например. 15 минут посидел, вся энергия восстановлена. Я вот так часто делаю. Где-то по 6 лекций их приходится иногда в день давать. Можете себе представить какое состояние? Домой приходишь, садишься в лотос. Буквально через 20 минут все, свежий огурчик. Но лотос есть не так просто. Есть другие асаны. Но если человек не может асаной заниматься, можно дыхательные упражнения делать. Я как-нибудь потом вам расскажу. Напомните мне, ладно? Не будем отвлекаться на йогу сейчас. Когда человек спит, болезнь застывает на время, но не лечится. Во сне он не лечится, он застывает. Если серьезная болезнь. Луна иногда бывает, что не может справиться. Нужно уже солнце, другие какие-то тоже травы нужны, другие планеты, чтобы опухоль сжечь. Луна не справляется с этой задачей. Нужно огненный огонь Марса и Солнца. Итак, ревматизм, плохая связь с Луной. Природа этого заболевания связана с обидчивостью, напряженностью. Туберкулез, тоже плохая связь с Луной. Его природа связана с подавленностью, печалью, страхом, депрессией, отчаянием, бессилием, отвращением, паникой, тоска. Вот в тюряге человек сидит, полный букет всех этих эмоций. Эмоции связаны с Луной. Все, получает болячку. Но также гнев по отношению к другим. Воспалительные процессы в голове, инсульт связан с плохой Луной. Почему с Луной, спрашивается? Огня много, а Луна что делает? Баланс, гасит. Если она плохо на тебя влияет, нет, не хватает Луны. Огонь копится, но не гасится, все, взрыв происходит. Как определить, есть склонность к инсульту или нет? Как определить? Если у вас постоянный жар в голове. Это означает, есть склонность к инсульту. Значит, нужно уже серьезно задуматься и лечить Луну. Увеличивать себе силу отжаса. Понятно? Бывают люди, у них постоянно голова болит и жар. Существует... дальше поехали. Воспаление головного мозга возникает в результате того, что мозг не отдыхает. Огня много там. Существуют две причины. Когда человек очень плохо относится к окружающим событиям своей жизни и нарушает режим дня. Вот две причины инсульта. То есть первое, воспалительное отношение к окружающим, то есть плохо относится к окружающим, и еще не вовремя спит, не вовремя все делает. Все. Так и бывает. Работает, бах, инсульт. Сгорел в работе называется. И следующее нужно понять, что дети до 4 лет находятся под очень сильным влиянием Луны. Поэтому для них это влияние имеет абсолютное значение. И если в семье нет атмосферы умиротворения и покоя, значит дети будут очень больными. Это от родителей зависит. Все это знают. Мать ребенка положила спать, сама легла спать. Вот пушки могут стрелять ей в ухо, она будет спать. Ребенок закряхтит, она просыпается. Знаете об этом? Это связь с ребенком. Луна дает такие возможности. Женщина всегда чувствует опасность, когда грозит ее мужу. Она это чувствует. Она говорит, не ходи туда сегодня. Не ходи, я это чувствую. Поэтому совет. Мужчины должны слушать интуицию женщин. У них луна сильная, они чувствуют эти вещи. И она говорит, у меня есть подозрение, что этот человек нечестный. Вот, допустим, муж бизнесмен, какая-то сделка подписывается. Она говорит, мне что-то не нравится это все. Почему, она не может объяснить. Потому что интуиция – это вещь такая очень тонкая, мистическая. Я не знаю, не нравится мне это. И часто бывает, что мама какие-то советы дает своему ребенку, не делает так. И точно так получается. Вот запомните, что мужчины могут, если они хотят узнать, правильно или неправильно, спросить у жены. Она просто интуитивно настроится, скажет, так делать не надо. Мужчина рассуждает логикой. Ну как, смотри, хорошая сделка, вот. Она говорит, я чувствую, что чем-то плохо кончится. Понятно, да? Я видел, как моя тетушка утром накинулась на шею своего мужа и закричала, не ходи на работу сегодня, не ходи. Почему? Не знаю, не ходи. Прямо рыдала вот так вот, слезы, не ходи. У меня такая интуиция тут тяжелая, вот что-то с тобой случится, не ходи. Дай, ерунда всякая вот тебе в голову придет, пошел, попал под машину, насмерть. Все. Перед смертью от моего отца жена его рассказывала, и мачеха моя рассказывала. Он пошел на улицу, а мне, говорит, больно, больно, больно, говорит, стало. Сердце защемило. Я говорю, не ходи, не ходи. Вот сцепилась так, прямо сцепилась в него и не пускала его физически туда драки. Не ходи. Он просто его толкнул и пошел. Вещь вот купил какую-то вещь, и за это его убили. Понимаете, очень много таких случаев. И вот чаще всего мужчина не слушается женщин, знаете, из-за чего? Из-за гордости. Гордыни очень много. Я же мужик умный, все знаю. Море мне по колено, закон для меня не писан. Поэтому женщина не имеет такой дар предчувствовать беду. Итак, если человеку всегда чего-то не хватает, значит не хватает силы Луны. Вот что-то хочется, хочется, Луны хочется. Покой хочется, мира. Луна управляет функцией зачатия, рождения, быстрое выздоровление. Она связана с перевариванием овощей, вынашиванием детей. Луна это делает. Дыхательный центр находится под воздействием Луны и Солнца. Если человек оптимист, но не умиротворен, тогда у него активизируется вдох, но происходит зажатие на выдохе. Если человек пессимист и в умиротворении, все нормально, все помрем, типа. Тогда у него плохой вдох и хороший выдох. Видите, нарушение дыхания идет. Итак, дыхательные упражнения восстанавливают гармонию Луны и Солнца. Анемия – слабая сила Луны и Солнца, связана с тем, что селезенка и костная система не может вырабатывать достаточное количество эритроцитов в результате истощения нервной системы. Лимфатическая система напрямую связана с Луной. И воспаляется чаще всего она ночью. Заметили? Вообще болячки все к ночи увеличиваются. Если есть нарушение активности лимфоузлов, это тоже связано с Луной. Это лимфоузлы, когда болят, это связано с отсутствием умиротворения. А признак отсутствия умиротворения – это всегда критика. Критика. Нежелание другим покоя. Всех хочется обмывать, все косточки. Если у человека есть тенденция в споре с покоем другого, Луна влияет хорошо и наоборот. Чрезмерный сон – тоже плохая Луна. Человек хочет просто спать, ничего не делать. Луна очень сильно на него влияет. Перебор. Итак, нужно понять, что человек, когда поел, у него могут несколько вариантов быть. Значит, после еды весь огонь всегда собирается в живот, голова находится под влиянием Луны. Поэтому такое состояние, такое полусна наступает. Если человек поел в благости, то появляется покой, начинает улыбаться, петь песни. Если после еды глаза квадратные становятся, бешеные, означает, он поел такой в страсти, такой энергии страстной. Мы еще будем это проходить, эти энергии. А если благость, а если в неверности поел, драться начинает, скандалить. Итак, кожные аллергические заболевания связаны с Луной. В основном это болезни раздраженного огня. И самое главное, что нужно понять, что множество болезней возникает от Луны. Но Луна олицетворяет отношения между людьми. Если отношения неправильные, то возникают карбункулы, фурункулы, слабоумие и так далее. Вот эти все болезни. Тупеет ум. Рак крови возникает из-за плохого влияния Луны и тоски. Влечение играет важную роль в умиротворении, отсутствии тоски и депрессии. А также общая слабость в теле возникает из-за разочарования, подавленности, апатии, меланхолии, тоски, безвкусицы, сухости, беспомощности. Разочарование идет из-за временных целей. Когда человек себе ставит временные цели, потом он разочаровывается. Нарушение гормональной функции у женщин возникает из-за беспокойства, жестокости, сухости, чрезмерной половой активности тоже может быть. Нервозность возникает из-за нехватки Луны. Причина этому – эгоизм. Вон сколько. Эгоизм является причиной всех страданий, которые только есть по всем планетам. Итак, расстройство в кишечнике – это плохая связь с Луной. Кишечник связан с тонусом деятельности, а он ленивый. Кишечник будет тоже такой ленивый. Итак, Луна, центр Луны находится вот здесь, вот это место, грудь. Там, где сердце, это центр Луны. Левый глаз. По левому глазу можно увидеть Луну у человека. Если левый глаз такой прищуренный, зажатый, воспален постоянно, это означает, Луна у него такая. Если вы посмотрите, что есть люди, у которых глаза очень такие поникшие, да, потухшие, это означает, ум очень в таком подавленном состоянии находится. Взгляд очень грустный, тоже Луна в плохом положении. Вот в основном я вам вкратце рассказал про Луну, тоже можно целый тома книг написать про нее. Это дает очень большие возможности в психологии. Можно различные методики разрабатывать, помогать людям. Видите, знание астрологии, сколько вещей дает.